Выдержка из истории болезни Макса Красовски. Имя, предположительное, со слов самого больного. Следствием данной контузии явилась практически полная потеря памяти. Больной не помнит своего имени и фамилии. Никаких обстоятельств, предшествующих его появлению на станции. Отсутствие документов и личных вещей делает невозможным установление его личности таким способом. После неоднократных сеансов медикаментозного лечения и проведения восстановительной терапии он назвал свое имя Макс и, предположительно, фамилию Красовский. Звание и номера части не помнит. На отправленные по инстанции запросы ответ до сих пор не получен. Физический крепок, тренирован. Телосложение спортивное, вынослив, физически силен. После проведения соответствующей проверки установлено, что оружием владеет хорошо. Приемы обращения с оружием помнит, показал хорошую мышечную память. По результатам проверки установлено, что больной ранее проходил специальное обучение. Присутствуют навыки обращения с оружием, не характерные для строевых частей вермахта. Реакция быстрая, на вопросы отвечает, не задумываясь. В тех случаях, когда вопрос касается его прошлого, теряется и замолкает. Присутствуют следы от ранений. Четырехглавая мышца левой ноги, слепое огнестрельное ранение в верхней трети. Пуля осталась в мышце. Операция не производилась, швы не накладывались. Предплечье правой руки в нижней трети изнутри шрам, предположительно от холодного оружия, длиной 4,5 см. Шов стандартный для подобных ранений. Века левого глаза у переносицы. Шрам, предположительно от колющего оружия. Длина шрама 0,6 сантиметра. Спина справа в районе верхнего края лопатки. Многочисленные зажившие шрамы от осколочных ранений. Поверхностные. Рентгеноскопии в телеосколков не обнаружено. Предположительно, ранения нанесены осколками ручной гранаты. На это указывают их небольшие размеры. Полость рта санирована. Установлены две коронки желтого металла. Характер изготовления коронок и качество их исполнения позволяют сделать вывод о том, что данная работа выполнена квалифицированным специалистом. Ввиду малого количества материала и невозможности произвести более тщательные исследования, без демонтажа коронок сделать более конкретный вывод не представляется возможным. Отношения с товарищами по госпиталю поддерживают ровные, дружеские. Пользуются среди них авторитетом и уважением. Проявляют разумную бережливость и аккуратен в быту. Кисти рук и пальцы чистые, без повреждений и ранений. Ухоженные, черной работой не занимался. Хотя в беседах неоднократно указывал на то, что знаком с устройством автомобиля, умеет его ремонтировать и водить. Особое мнение обер-вахмистра Юргена Отто Борхеса. Это, несомненно, опытный и хорошо обученный солдат. Некоторые специфические приемы обращения с огнестрельным и холодным оружием указывают на то, что он проходил подготовку под руководством инструкторов, обучающих специальное подразделение вермахта, такие как горно-стрелковые войска или десантной части. Внимателен, очень хорошо отслеживает окружающую обстановку и правильно ориентируется в самых разных местах, даже и в незнакомых. Молчалив, в разговоре обычно выступает слушателем. Хороший собеседник, умеет расположить к себе окружающих, проявляя неподдельный интерес к их словам. Память восстанавливается быстро, когда он получает соответствующий толчок в нужном направлении. Крайне осторожен. Всегда, прежде чем присесть, проверяет место отдыха. Старается сделать это незаметно для окружающих. Рекомендуется тщательное наблюдение специалиста соответствующего профиля. Все больницы похожи друг на друга. Одинаковым запахом медикаментов, пропитавшим их коридоры, схожим выражением лиц обслуживающего персонала и дежурными улыбками медсестер. Побывав в одной, можно безошибочно ориентироваться и в любой другой. По запахам определять перевязочную, по голосам за дверью, ординаторскую, даже звук шагов по коридору, и тот везде одинаков. Раненые и больные передвигаются медленно, стараясь лишний раз не нагружать свой организм. Санитары и медсестры, те ходят быстро. Им надо одновременно успеть во множество самых разных мест. Неторопливо шествуют врачи, вершители судеб. А когда в тишине по коридору звучат уверенные шаги главврача, то госпиталь на мгновение затихает. Но здесь мы не слышим шагов, в коридорах царит тишина. Никто не бегает по зданию, стремясь поскорее выполнить поручение. Не скрипят двери, и доски пола не жалуются на судьбу. Небывалое дело, на них постелены дорожки и коврики. А я уж совсем забыл про эту деталь обстановки. Здание молчит, не нарушая посторонними звуками тишины. И мы стараемся почему-то говорить в полголоса. Почему? Не знаю. Так тут ведут себя все. Мой лечащий врач Эгон Фурц, уже вполне взрослый и солидный человек. Разглядывая меня в свои золотые очки, он что-то мурлычет себе под нос, какую-то мелодию. Врач нетороплив и спокоен. Кажется, ничто на свете не способно его удивить. Внимательно прочитав мою историю болезни и перелистав еще какие-то бумаги, Фурц сильными пальцами ощупывает мне голову. «Здесь?» — нажимает он какую-то точку за ухом. «Что ты ощущаешь?» «Прошу прощения, герр Оберарц. А что я должен ощутить?» «Болит немного, и все». «Как болит?» «Ну, вы надавили, вот и попаливает». «Не покалывает?» «Нет». «Марта», — поворачивается он к медсестре, сидящей за приставным столиком, — «запишите». И он диктует ей какую-то абракадабру. «Латынь?» «Может быть». Совместно с другим врачом Фурц меня осматривает, заставляют раздеться, и они оба внимательно изучают все мои шрамы и отметины. Снова звучат непонятные медицинские термины. Что они хотят выяснить таким образом? «Вы получили ранение в ногу. При каких обстоятельствах?» «Не помню, герр Оберарц. Помню только, что мне перевязали ногу. Больше ничего». «Шрам на руке. Отчего?» «Это помню. Мы подрались. У меня хотели отобрать деньги, а я неудачно отмахнулся рукой». «Как давно?» «Ну, отвечать быстро. Я еще совсем мальчишкой был». Врач кивает. Это событие перестало быть ему интересным. «Марта, назначай ему сеансы электролечения. Для начала 5. Потом покажем его доктору Бернсу. Мне кажется, это его пациент». «Электролечение? Я, конечно, в нашу науку верю. В то, что она самая передовая и правильная, так и вовсе. Но вот совать пальцы в розетку, как-то это меня напрягает. Неохота, знаете ли. Впрочем, моего мнения никто и не спрашивает, так что уже с утром следующего дня я лежу на жестком топчане, опутанный какими-то проводами и пристегнутый к нему ремнями. А немногословный санитар около электрощитка пощелкивает какими-то тумблерами. «Режим», — говорит ему медсестра за столиком и делает какую-то пометку в бумагах. «Есть режим», — что-то включает санитар. «Проверка амплитуды». «В норме», — откликается электромедик. «Включайте». Отчего-то мне никто сразу не сказал, что под электролечением подразумевается обыкновенный, или нет, кто там его знает, электрошок. Удовольствие весьма сомнительное, я вам скажу. Самого бы этого врача сюда глянуть, как он в дугу сворачиваться станет. Да больно же! Кто изобрел только эту пытку? И результат ее тоже, да, весьма неоднозначный. Строго говоря, вообще незаметный или, как минимум, неоднозначный. Ну, ускорилась у меня какая-то там реакция, и что? память-то не вернулась. Бетховеном не стал, и на скрипке играть тоже, скорее всего, не буду. А вот злости той поприбавилось. Да и мотает меня во все стороны, словно дубиной по башке звезданули. Теперь я понимаю, отчего в коридорах больницы лежат коврики и дорожки. Здесь и сейчас любой посторонний звук способен вывести меня из себя. Надо думать, я тут не один такой нервный.